29-го он кричит, обращаясь к невидимому существу. «Ты лжешь! Это неправда! Сегодня я не ем, я причащаюсь!» Он продолжает разговаривать со стеной. «РВ, РВ, меня хотят убить! Сожгите все бумаги, убейте жандарма!» 31-го он заказывает завтрак для своей матери, невестки, племянницы Симоны и РВ. «Они здесь, но они не знают, где дверь. Кстати, доктор Мирё, вы получили 60 миллионов, которые мой нотариус приготовил для Панамы?» Франсуа хочет отравить его, поливая ему вино на пуп. «Белое вино — это лак». Он снова возвращается к яйцам. В погребе доктора Мирё хранится 1200 яиц, а искусственные желудки, неотвязная мысль, стоят 12 тысяч франков. У всех католиков искусственные желудки. Папа Римский, Бог, дьявол, католики. Религиозная озабоченность преследует его. «Оденьте меня, я отправлюсь на поезде в чистилище». 9 февраля он без конца твердит о враче, который, согласно семейной легенде, принимал его во время родов Лоры и долго выправлял ему череп, как то было принято в деревнях. 10-го он утверждает, что его похоронили за день до этого, отзывается о Боге, как о глупом старике, и зовет пожарников, чтобы они извлекли снаряды из-под монастыря. На завтра он поносит доктора Мирё. «Ты грязный старикашка, боже, вы сумасшедший! Франсуа только что признался мне, что украл у меня 800 миллионов. Это не я, это барон де Во объявил войну. Вы не можете меня убить, я неуязвим, я сам убью всех чертей». Это продолжение безумия Анжелюса и бесполезной красоты, фантастическое искажение дел Божьих. Время от времени возникает какая-то понятная деталь, и снова тьма воцаряется в тайниках его сознания. Это не телятина, это человеческий зародыш. О, до чего омерзительны эти женщины! Мне было 12 лет. Все прекрасно знали, что мадемуазель Ха развратна, а вы говорите, что я ее. Вы лгун, старый каналья, старый прохвост. 14, 15, 16 февраля его посетили Оллендорф, Жакоб и Казарис, с которыми он долго беседовал. 16-го вновь жестокая вспышка, в которой перемешаны черти, угрозы в адрес Бога, военный разгром. «Только черти вечны! Я сильнее Бога! Французская армия обесчещена, она в плачевном состоянии!» Весь этот бред тесно связан с личностью, находящейся в состоянии распада. 20 февраля. «Люцифер погубил себя Мадерой. Все женщины мира были обесчещены мною». 23 февраля. «Я убью Бога, заразив его черной оспой». 2 марта. «Мертвые говорят». 9 марта. «Повара, пожарники, принесите курицу с рисом». И снова приступ богохульства. «Бог, вы самый жестокий из всех богов. Я запрещаю вам со мной разговаривать. Вы просто идиот. Дьявол, убейте Бога. Люцифер, я кончил. Весь мир будет принадлежать мне. Вы же знаете, что языческие боги любят меня». Какое удивительное просветление. Человека-зверь, Венера-Сиракузская и Овн из Палермо. «Моя мать, получив от меня 20 миллионов, воскликнула: я умираю с голода». Заменим 20 миллионов более скромной суммой, и это будет правдой. Подходит март. Гини желает мочиться. «Нельзя мочиться во время агонии. Я буду страшно силен». «Но если вы прибегнете к помощи катетера, наступит немедленная смерть». «Это бриллианты. Мой живот набит бриллиантами. Заприте их в сейф. Если вы посмеете меня зондировать, я прикажу моим ангелам-хранителям связать вас». 30 марта Гонкур записывает. «Госпожа Команвиль сообщила мне печальные вести о Мопассане. Он больше не говорит о своем незавершенном романе «Анжелюс». Недавно он хотел послать кому-то телеграмму, но никак не мог ее составить. В общем, он проводит все свои дни в беседе со стеной своей палаты». Каролина Команвиль вышла замуж за доктора Франклина Гру. Все новости о Мапасане просачиваются за стены приюта благодаря этой семейной паре.